Снов воображением меня ангел навестил. В пламенном волненье я взглянул на этот мир. Сколько там соблазнов и пути мы навсегда. Страшно и опасно не вернуться никогда. Совсем не так живет для власти.